Лист третий. Выигрыш и проигрыш. Когда наступило долгожданное воскресенье, Тим знал уже с самого утра, что после обеда пойдет на скачки. Не успели старинные часы в гостиной пробить три раза, как он потихоньку выскользнул за дверь, выковырял из щели в стене соседнего дома свою монету и со всех ног помчался на ипподром. У входа он с разбегу налетел на какого-то человека, и человек этот оказался никем иным, как господином в клетчатом. «Опля!» — воскликнул господин в клетчатом. «Ты, я вижу, еле дождался!» «Ой, извините, пожалуйста!» — запыхавшись, пробормотал Тим. «Ничего, малыш, а я тебя тут как раз дожидаюсь. Вот, получи-ка квитанцию. 5 марок не потерял?» Тим отрицательно покачал головой и достал из кармана монету. «Молодец! Тогда иди к окошку. Если выиграешь, подожди меня потом здесь у входа. Я хочу с тобой кое о чем побеседовать». «Хорошо». Тим снова поставил на ту лошадь, имя которой написал квитанцию незнакомец, и когда скачки кончились, оказалось, что он, как и в прошлое воскресенье, выиграл целую кучу денег. На этот раз он быстро отошел от кассы, никому не показав своего выигрыша. Ассигнацию он засунул во внутренний карман куртки и, стараясь придать своему лицу выражение полного равнодушия, поспешно покинул ипподром через дырку в заборе. Ему не хотелось встречаться с господином в клетчатом. При виде этого человека ему всякий раз становилось как-то не по себе. И потом ведь незнакомец сам подарил ему эту квитанцию и деньги. Значит, Тим ничего ему не должен. Позади ипподрома, за забором, расстилался луг. И на нем росло несколько высоких дубов. Тим лег на траву под самым большим дубом и стал думать о том, что ему делать со своим богатством. Хорошо бы, оно помогло ему подружиться со всеми. С мачехой, с братом, и с учителем, и с товарищами по школе. Отцу он поставит мраморную плиту на могилу, и на ней будет надпись золотыми буквами: «От твоего сына Тима, который никогда тебя не забудет». Если останутся деньги, Тим купит себе самокат, как у сына булочника, с гудком и с надувными шинами. Он все грезил и грезил наяву, пока, наконец, не уснул. О господине в клетчатом Тим так больше ни разу и не вспомнил. Если бы он увидел его сейчас, то наверняка бы очень удивился. Странный незнакомец беседовал с 3 жуликами, которые в прошлое воскресенье угощали Тима лимонадом. Но, к счастью, или вернее, к несчастью, Тим этого не видел. Он спал. Его разбудил резкий голос. Голос господина в клетчатом. Он стоял здесь под дубом рядом с Тимом. Глядя на Тима в упор, он спросил не слишком приветливо: «Ну что, выспался?» Тим кивнул, еще не совсем проснувшись. Приподнялся и на всякий случай ощупал снаружи внутренний карман своей куртки. Карман показался ему странно пустым. Тим быстро сунул в него руку и вдруг окончательно проснулся. Карман и в самом деле был пуст. Деньги исчезли. Господин в клетчатом насмешливо прищурился. «А те деньги у вас?» — запинаясь, пробормотал Тим. «Ну нет, Соня! Деньги у одного из 3 мошенников, с которыми ты кутил в прошлое воскресенье. Он тебя выследил. Видно, такая уж у меня судьба. Всегда я прихожу слишком поздно. Только он меня завидел, сразу пустился на утек. Так-то мне и удалось тебя обнаружить». «А в какую сторону он побежал? Надо позвать полицию». «Не очень-то я уважаю этих голубчиков, Незнакомец поморщился. На мой вкус, они слишком плохо воспитаны. А жулик все равно уже успел удрать за 3-9 земель. Ну а теперь вставай-ка, братец, да отправляйся домой. В следующее воскресенье придешь опять. Я, наверное, больше не приду, сказал Тим. Так не бывает, чтобы все везло да везло. Это мне отец говорил. Счастье и беда всегда приходят трижды. Слыхал такую пословицу? А ты ведь наверняка хотел себе что-нибудь купить, правда? Тим кивнул. Ну вот. И все это у тебя будет, если ты опять придешь сюда в воскресенье и заключишь со мной одну сделку. Незнакомец взглянул на часы и вдруг заторопился. До следующего воскресенья, поспешно сказал он и быстро пошел прочь. Тим медленно побрел в сторону своего переулка. В голове у него был полный сумбур. Мачеха, как всегда, задала ему трепку, сводный брат, как всегда, злорадствовал. И опять потянулась длинная неделя. Но в эту неделю Тим не унывал. Хотя господин в клетчатом и не вызывал у него особого доверия, он твердо решил заключить с ним сделку. Потому что сделка, думал Тим, это что-то вполне солидное и законное. Не то что состояние, выигранное на подобранную монетку. Тут каждый что-то дает и получает что-то взамен. И каждый оказывается в выигрыше. Может, конечно, показаться странным, что мальчик из 5-го класса размышлял о подобных вещах. Но в узких переулках, где взрослым волей-неволей приходится считать каждую копейку, дети рано начинают серьезно относиться к деньгам. Мысль о воскресенье помогала Тим справиться со всеми неприятностями и огорчениями недели. Иногда ему думалось, что, может быть, это отец попросил господина в клетчатом последить за сыном и помочь ему, если с ним что-нибудь случится. Но потом ему приходило в голову, что отец, наверное, выбрал бы для такого поручения кого-нибудь посимпатичнее. Так или иначе, Тим был вполне готов заключить сделку с незнакомцем. Мало того, эта сделка его очень радовала. Он снова стал часто смеяться своим прежним детским смехом, и смех его всем нравился. У него вдруг появилось множество друзей, гораздо больше, чем когда-либо раньше. Странно, чего только он прежде не делал, чтобы добиться дружбы, каких только не прилагал усилий. Добровольно брался за любые поручения, помогал всем и во всем. А теперь каждый сам хотел стать его другом. И право же, он ничего для этого не предпринимал, только смеялся. Теперь ему охотно прощали все то, за что раньше бронили. Один раз, например, на уроке арифметики, Тиму вспомнилось, как он налетел в торопях на господина в клетчатом, и он вдруг рассмеялся своим звонким, заливистым, захлебывающимся смехом и тут же испуганно зажал рот рукой. Но учителю и в голову не пришло рассердиться. Смех прозвучал так весело и забавно, что расхохотался весь класс, а вместе с ним и учитель. Потом учитель поднял палец вверх и сказал: «Из всех взрывов я признаю только взрывы смеха, Тим, и то не на уроке». С тех пор Тима прозвали «взрывным», и многие ребята не хотели ни с кем, кроме него, играть на переменке. Даже на мачеху и Эрвина действовал заразительный смех Тима. Теперь и они иногда смеялись. В общем, с Тимом творилось что-то непонятное, и виною тому был господин в клетчатом. Но Тим не отдавал себе в этом отчета. Как невелик был его горький опыт, вынесенный из жизни в узком переулке, он все равно оставался простодушным и доверчивым мальчиком. Он и не замечал, как нравится всем его смех. Он забыл, что со дня смерти отца прятал от всех свой смех, как скряга сокровища. Он просто думал, что после всех злоключений на ипподроме стал намного умнее и научился отлично ладить с людьми. А ведь если бы он уже тогда знал, как дорог его смех, ему бы не пришлось, быть может, вытерпеть столько бед. Однажды, возвращаясь из школы, Тим повстречался на улице с господином в клетчатом. Как раз за минуту до этого Тим следил за шмелем, кружившим над ухом спящей кошки. Шмель, словно маленький самолет, выбирал место, чтобы приземлиться. Это выглядело так забавно, что Тим громко рассмеялся. Но как только он узнал незнакомца с ипподрома, всю его веселость словно рукой сняло. Вежливо поклонившись, он сказал: «Добрый день». Однако незнакомец сделал вид, будто не заметил Тима. Он только буркнул, проходя мимо на улице, мы не знакомы, и, не оглядываясь, пошел дальше. «Наверное, так надо для заключения сделки», — подумал Тим. И тут же снова рассмеялся. Потому что кошка, проснувшись, испуганно дернула ухом, на котором сидел шмель. Рассерженно жужжа, маленький самолет полетел прочь, а Тим, насвистывая, свернул в свой переулок.